Глава 7. После ссоры с Марианной не хотелось оставаться дома ни на минуту. Стены давили на сознание, а воздух казался слишком тяжелым. Или, может, это все-таки были не стены дома, а чувство вины, прочно укрепившееся внутри и с каждой секундой разраставшееся все больше. Я боялся, что еще немного, и оно заполнит меня всего и заставит подняться наверх и подолгу стоять на коленях перед Марианной, вымаливая прощение. Поэтому поспешно выскочил из дома и сел в машину, стараясь не смотреть на окна спальни. Потому что знал, если вдруг увижу ее фигурку в окне или даже хотя бы качнувшуюся штору, то не выдержу и сдамся к чертям собачьим. А этого делать никак нельзя. Машина сорвалась с места и поехала в никуда. Именно так. Автомобиль сам поворачивал влево-вправо, снижал и повышал скорость, игнорируя светофоры. Сам по себе, так как я в этом процессе практически не участвовал. Я все еще был дома, в своем кабинете. И все еще слышал тихий голос жены в своей голове. «Я больше не хочу падать, я жить хочу». И крик полный боли и отчаяния. «Я тоже хочу, чтобы ты жила, малыш. Только к этому я и стремлюсь». А в голове опять набатом. Круг за кругом. Первый, второй, десятый. Даже в аду их 7. А у меня они бесконечные. Свернул на обочину и ударил ладонью по рулю. Проклятие. Я знал, что будет сложно. В очередной раз. Но не представлял, что настолько. Грустно усмехнулся собственным мыслям. Марианна права. Она меняется рядом со мной. Наше прошлое не могло оставить прежнего ни ее, ни меня. Зазвонил сотовый, отвлекая от тяжелых мыслей. Серафим. Очень кстати. Прямо сейчас мне хотелось напиться так, чтобы потерять над собой контроль. Может, тогда эта ноющая боль в груди отпустит, а легкие снова смогут дышать свободно. А довериться в таком состоянии я мог, к сожалению, только ищейке. Потому договорился с ним встретиться в одном из ночных клубов города. К заведению подъехали одновременно. Я прямиком прошел к столикам возле сцены. За понравившимся мне сидело трое поддатых мужиков. Встал за спиной одного из них и окатил недоумков ледяным взглядом. Не знаю, что они увидели в моих глазах, но это что-то явно их напугало, так как они быстро подорвались и освободили нам места. Кивнул Зоричу на стул. «Садись. Будешь сегодня моим гостем». Он молча сел за столик, проводив полуголую официантку красноречивым взглядом. Быстро посмотрел меню и бросил его на стол. «Виски? Коньяк?» Прищурился, следя за выражением его лица. «А может, ром?» «Спасибо, Николас, но я на работе», — отмахнулся от него. «Сегодня нет работы. Только мы и виски, Зорич. Так что расслабься», — подмигнул ему. «Или ищейки такими способностями не обладают?» Он усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Разговоры по душам, Николас?» — покачал головой. «Только не на трезвую голову, Серафим. И потом, ну откуда у нас с тобой душа?» Жестом подозвал официантку и заказал виски. А потом еще и еще. До тех пор, пока обвиняющий голос в голове не стал отступать на задний план, уступая место громкой музыке, гремевшей в зале. Мы напивались несколько часов подряд. Хотя, вернее, будет сказать, что напивался все-таки больше я. Ищейка четко понимал, почему я выбрал его компанию и старался не терять контроль над ситуацией. Через некоторое время ему позвонили. И он, бросив быстрый взгляд в мою сторону, ответил. А затем тихо произнес, видимо, не предполагая, какой именно реакции ждать от меня в таком состоянии. «Все готово. Марианна уезжает уже через час». Молча кивнул и встал, кинув несколько банкнот на стол. «Слишком скоро. Дьявол. Я сам торопился отправить его в безопасное место. А когда этот час наступил, мне кажется, что еще слишком рано для расставания». Только не так. Не после того опустошающего нас обоих скандала. Зорич направился к своему автомобилю, а я к своему. «Успокойся, Макана. Ты сам еще до поездки в клуб приказал Серафиму подготовить все для отъезда Марианны. Обратного пути все равно уже нет. Так надо. Ради ее безопасности. Ради всей нашей семьи». Вот только разум отказывался смириться с этим. Сердце кольнуло от осознания того, что она уезжает. Прямо сейчас. Может, даже я застану ее перед отъездом. Мы не разговаривали с ней с момента ее переселения в другую комнату, если не считать ссору. а тот скандал конструктивным диалогом никак не назовешь. И вот она уезжает, оставляет меня. Причем мне даже не пришлось уговаривать ее, придумывая разные причины. Она сама так решила, за нас обоих. Сомкнул руки на руле с такой силой, что на миг показалось, сломаю. В тот момент не сразу понял, что неосознанно затаил дыхание, а кулаки сжались сами собой. Такого раньше не было, чтобы она всего лишь ставила меня перед фактом. Да еще и чемоданы заранее собрала. Как будто мое мнение ничего не значило. Сейчас я даже не знал, чего хотел больше. Чтобы она все еще была дома или же уже уехала. Саркастически усмехнулся в одиночестве салона. Кого я обманываю? Конечно, я хотел, чтобы она все еще находилась в поместье. Чтобы кинулась мне на грудь и ступленно поцеловала, заверяя в своей любви. Мы еще очень нескоро увидимся. Заехал на территорию, и меня окатило волной облегчения. Успел. Слуги только заносили вещи в машину. Кивнул Зоричу, уже вовсю управлявшему всем процессом, и зашел домой. Марианна как раз спускалась по лестнице. Одета в коротенькое черное платье и туфли на высоких каблуках. Моментально озверел, представив, как она поедет в этом, в одной машине с чужими мужиками. Понимал, что она сделала это намеренно, чтобы вывести меня из себя, зная, как я отреагирую на подобное. На чистом автомате собирался шагнуть навстречу, когда встретился с ее ледяным взглядом. И внутри что-то оборвалось. Резко, с мясом. Понял, что никакого прощания не будет. Ни слез, ни упреков, ни просьб, вашу мать. Ничего. В сиреневых глазах царил самый настоящий лед. Холодный и отталкивающий, от которого стыла кровь в жилах. Марианна посмотрела прямо на меня и прошла мимо. Совсем рядом. Так, будто меня там и не было. Я лишь крепче стиснул зубы и сунул руки в карманы, чтобы не сорваться. Не схватить ее за руку и не выбить из головы все эти долбанные мысли о расставании. Их я понять не мог, как не силился. Разве она может быть свободна вдали от меня? И что тогда значит для нее быть свободной? Быть независимой от меня? Этого она желает. Возможности самой принимать решения? Если она добивается именно такой свободы, то я точно не мог предоставить ей этого. Я сам был накрепко привязан к ней невидимой веревкой. И сейчас эта веревка была накинута на мою шею и душила, не давая возможности вздохнуть полной грудью. Марианна отдалялась от меня, а захват вместо того, чтобы слабеть, смыкался на горле все сильнее. Выдохнул воздух и пошел в кабинет. Сразу направился к бару и, не обратив внимания на стакан, взял бутылку виски. Сделал глоток янтарной жидкости и встал у окна. Следил, как парни усаживались во внедорожник. Серафим давал последние распоряжения водителю. Вот к машине подошла Марианна, и один из охранников, кажется, тот самый ублюдок, что недавно был наказан за своеволие, помог ей сесть в машину. Она поблагодарила его и улыбнулась. Улыбнулась, черт побери, какому-то крепаному придурку. А на дом даже не оглянулась. Зная, что еще долго не увидимся, меня игнорируют, а ему скалится. Джип взревел и уехал. А я все еще стоял у окна и чувствовал, как накатывает волнами дикая ярость. На Марианну, на себя, на Влада и этого сукиного сына Асмодея. Но больше всего на жену. Она уехала так, будто ставила точку в наших отношениях. Будто не было этих 10 лет нашей общей жизни. И теперь она начинала новую жизнь. Без меня. Совершенно другой. Такой, какой я ее еще не знал. Зато она меня знала. И наверняка понимала, что это не все. Разговор у нас с ней состоится. И теперь я уверен, что скоро. Проклятие! Со злости кинул бутылку в стену и обернулся на дверь, встречая ошарашенный взгляд своего начальника охраны. Я ходила по пустым комнатам шикарного поместья. Я смотрела на стены остекленевшим взглядом. Мне казалось, что я сошла с ума. Нет, не просто сошла с ума, а превратилась в сгусток боли, от которой ослепла и оглохла. От которой каждая клеточка моего тела болела настолько невыносимо, что я не могла даже вздохнуть. Я держалась за стену и просто бродила по коридорам. Часами, днями. У меня шумело в голове, и я не отдавала себе отчет в том, почему снова и снова прохожу по незнакомым пустым комнатам. Мои шаги эхом отдаются под высокими сводами и застывают где-то очень высоко, теряются. Я их слышу, а биения своего сердца нет. Я не знаю, сколько дней я здесь провела. В своей новой тюрьме. Наверное, неделю. Может, меньше, а может, больше. Но то, что это тюрьма, и в ней меня заперли, чтобы больше не мешало, я уже не сомневалась. Первый день своего заточения я кричала. Меня била истерика, швыряла посуду, стучала в двери, разбивала окна святыми решетками. Я не верила никому из них. В тот момент не верила, что меня здесь заперли по его приказу. Я требовала выпустить. Умоляла, обещала деньги, почести. Я унизительно заглядывала в глаза охранников и просто молилась сделать хоть один звонок к нему, чтобы он забрал меня, приехал и нашел меня. Как это было всегда. Но мне просто сухо отвечали «не велено». Я кидалась на них с кулаками. Я орала, но ко мне относились еще учтивее, чем в моем собственном доме. Слуги боялись на меня смотреть, а охрана стойко вынесла сутки моих криков и истерик. Мне неизменно приносили попить, поесть, мою порцию крови в пакете, и выполнялась любая прихоть. Все, кроме выйти за периметр или позвонить и воспользоваться интернетом. В этом проклятом доме не было ни одного телефона или компьютера. Я была уверена, что меня похитили, хотя я видела все те же знакомые лица охранников. Но это они же и подстроили. Конечно, они. Ник заплатит за меня и заберет отсюда. Когда найдет, они все сдохнут. Все до единого. Каждый из них. Я была в этом уверена. Наивная, глупая дурочка. Я все еще верила в него. Разве он не сказал мне верить? Разве не просил об этом? Он бы не обманул. Я была отрезана от внешнего мира. В этот дом не просачивалась никакая информация. Лучше бы и не просачивалась. Наверное, если бы я оставалась в неведении, я бы не сошла с ума, как сейчас. Только все тайное всегда становится явным. Да и не был это тайной ни для кого, кроме меня. Сходя с ума от скуки, я часто смотрела в окно. На роскошный сад, на высокие заборы. В этот раз, наконец-то, на территорию въехал автомобиль. Я узнала номера. Это тоже охрана из нашего дома. Видимо, они менялись через несколько суток. Все, кроме Дэна, которого я почти не видела. Разве что из окна по ночам, когда он обходил территорию. Меня взбудоражили новые лица. Я тихо прокралась по лестнице вниз, крыло для обслуги, затаив дыхание на носочках. Услышала их голоса и затаилась. «Ну и? Что происходит в княжеском особняке?» «Ты не поверишь. Полный переворот. Готовимся принять новую хозяйку». Я судорожно сглотнула. «Да ну, не болтай». «Ты что, не знаешь последние новости? Макану развелся с ней». «Охренеть». «Да, развелся, уже готовится к свадьбе с Изабеллой. Из дома вывезли все вещи бывшей госпожи. Все на свалку. Вывезли даже расчески и зеркала. Полностью сменили мебель в спальне. Шикарно, мне нравится». Я еще не верила. Мне все еще казалось, что они говорят не обо мне. Только все тело заледенело, от лихорадки зуб на зуб не попадал. «А мне ее жалко. Скотина ты, нашел чему восхищаться. Госпожа слова плохого нам не сказала. А кто знает, что новое выкинет?» «А какая нахер разница? Новое, старое? Мне все равно. Одного не пойму, что он стережет ее, как зеницу ока. Развелся и выгнал бы на все четыре стороны. И нам бы спокойнее было». «Не знаю. Это не нашего ума дело. Нам платят, чтобы мы ее охраняли. И чтобы ни один волос с ее головы не упал. Вот и будем делать нашу работу. Не то Макану наши головы поотрывает». «Тебе легко говорить, ты сейчас уедешь. А я, может, на свадьбе хочу погулять». «А как их дети? Они вернулись из Лондона?» «Нет, но я слышал, что он и детей у нее отобрал. Она вообще теперь полный ноль и вне закона». «Врешь!» «Клянусь! Я лично слышал его разговор с Зоричем. Лично. Он отдавал указания насчет детей и сказал, что теперь никто, кроме него, не имеет на них прав. Даже его бывшая жена. Северные и европейские кланы объединились, и дальше начнется война с Вороновым. Это конец черных львов и начало новой истории. Мы в правильном месте и у правильного хозяина, друг. За это надо выпить». Послышался смех, а я медленно сползла по стенке. Мне казалось, что с меня содрали кожу живьем, что каждый мой нерв оголился и по нему пустили электрический ток. Наверное, такую же боль испытывает умирающий под пытками. Осознание иногда приходит медленно, а иногда оно вспарывает нервы, мгновенно убивая все внутри, взрывая душу. когда ты летишь в глубокую черную дыру. И да, я сверну шею там на дне, сама в одиночестве. Никем не услышанная, забытая и нелюбимая. Ненужная, жалкая. Каждое его обещание было ложью. Грязной, наглой, продуманной ложью. Все игра, а я песчинка в этой игре. Я не помню, сколько дней прошло после того, как я это услышала. Помню, что с того момента и хожу по коридорам, держась за стены, и мне кажется, что мое тело превратилось в пепел. А душа корчится в адских муках, и они никогда не закончатся, никогда не прекратятся. Это агония. Это нескончаемая агония, когда боль может унять только смерть. Все вымерло внутри. Я онемела. Я хотела кричать и не могла. Ни слова. Даже каждый вздох давался с трудом. Предательство убивает быстрее кинжала. Его предательство превратило меня в полутруп. Оболочку, внутри которой кроме отчаяния ничего не осталось. Первая любовь совершенно безжалостна. А когда эта любовь становится единственной на всю жизнь, то она пожирает все существо. Он причинял мне боль с самого начала. Каждую секунду наших отношений. Иногда с отсрочкой в пару лет, но ненадолго. Зверь внутри него не мог обходиться без страданий. Моих страданий. Я зашла в одну из комнат и остановилась, глядя в пустоту. «Я буду любить тебя вечно. Девочка моя, я больше никогда не причиню тебе боль. Я никогда не откажусь от тебя и от наших детей. Если мы упадем, то только вместе и я буду снизу». Я истерически расхохоталась, и мой смех эхом разнесся по дому. Мне стало жутко от собственного ничтожества. Жутко от того, что у меня больше ничего нет. Он отнял все. Оторвал с мясом и сплясал на моих костях. Я подошла к окну и распахнула его настежь, вглядываясь в черное небо без звезд. Схватилась за решетку руками и сильно сжала. Внутри застыл вопль. Дикий крик, который разрывал мою грудную клетку, но я не могла заплакать и произнести ни звука. Он приговорил меня. Избавился от меня. Он меня похоронил заживо. Меня просто больше нет. А была ли я когда-то? Ник, что ты сделал со мной? Почему ты просто не пришел и не убил меня лично? Почему ты вырвал мне сердце и душу и оставил истекать кровью и медленно корчиться от боли? За что ты так со мной? За что? Ты ведь мог просто меня отпустить. Несмотря ни на что, я понимала, что продолжаю любить его. Унизительно и жалко любить того, кто выстрелил мне в спину. Калейдоскопом все, что произошло. Кровавым калейдоскопом. Все сложилось в чудовищный уродливый пазл. Сначала оторвал от отца и от семьи, потом от себя. Теперь отобрал детей и свободу. Все продумано и намеренно. Шаг за шагом. Словно метал у меня кинжалы, и каждый попадал прямо в сердце. Господи, оно все еще бьется? Оно бьется, проклятое. Ненавижу. Ненавижу за то, что оно все еще вздрагивает от мысли о нем. Когда оно застынет? Когда оно перестанет взрывной волной раздирать меня на части от каждого воспоминания? В камине вспыхнул огонь, и я резко обернулась. Медленно подошла и затуманенным взглядом смотрела, как языки пламени лижут поленья. Как хорошо поленья. Они сгорят, и от них ничего не останется. Я тоже хочу сгореть. Я вдруг поняла, что больше не могу терпеть эту боль. Иногда есть тот предел, когда жить намного страшнее и мучительнее, чем умирать. Я быстрым шагом пошла в свою комнату, решительно распахнула дверцы шкафа и лихорадочно принялась рыться в своих вещах. Где же оно? Где оно? Должно быть здесь. Я точно помню. Никто бы не нашел. Я вывернула все наружу, свалила все вещи в кучу на полу, пока не нашла бархатную коробочку с украшениями, подаренную Фэй. Я достала маленькое колечко, и оно несколько раз выпало из дрожащих пальцев. Я слышала стук своего сердца и дыхания, вырывающийся со свистом из легких. Сняла сережку и подцепила камушек на кольце. Взгляд завороженно застыл на маленьких белых кристаллах. Яд. Сильнейший. Одна крошка убивает мгновенно. Когда-то Фэй подарила мне этот маленький подарок. Мощное оружие в любой ситуации. Кристаллик мгновенно растворится в жидкости и убьет всех, кто сделает хотя бы глоток. Убьет бессмертных. Я повернулась к столику. Графин с водой и бокал. Медленно подошла, налила воды и высыпала все содержимое. На мгновение стало страшно. До дикости страшно и жутко. Но лишь на мгновение. Я все-таки свободна, Макана. Я не твоя вещь. Ты никогда не будешь решать, жить мне или умирать. Я не спрошу у тебя разрешения, в какой момент мне покинуть тебя навсегда. Это и есть мой выбор. Я все же ухожу от тебя». В этот момент я снова истерически рассмеялась, потом решительно поднесла стакан к губам. За одну секунду перед глазами промелькнуло много картинок, целый калейдоскоп, и ни капли сожаления ни о чем. Я поднесла стакан к губам, и в этот момент он разлетелся на осколки. Жидкость разлилась мне на руки, разъедая кожу, а я даже не почувствовала боли. Медленно повернулась и увидела Дэна, опускающего пистолет. «Зачем?» Я не узнала собственный голос. «Зачем?» Заорала так громко, что задрожали стекла. Я бросилась на него с кулаками. Я била его по груди, пачкая своей кровью, а он стоял, как изваяние, не прикасаясь ко мне даже пальцем. У меня началась истерика. Я не плакала, я просто сражалась с ним, как с ветряными мельницами. Пока ноги не подогнулись, и охранник не подхватил меня, чтобы я не упала. «Вы должны жить, Марианна», — тихо сказал он, а я с ненавистью посмотрела ему в лицо. «Жить? Ты называешь это жизнью? Он приказал следить за мной. Ты, как собака, выполняешь приказы. Жить? Я не живу, я подыхаю каждый день снова и снова». Я падала, а он продолжал удерживать меня за талию, довольно крепко, пытаясь перехватить мою руку, израненную до мяса. «Боже, кому я кричу? С кем говорю? Это же его Церберы. Когда он прикажет им меня разорвать, они разорвут, не задумываясь». «Нет, не поэтому». Подхватил меня на руки и понес к постели. Я слышала его слова, как в тумане. Теперь меня било крупной дрожью, а сердце захлебывалось от разочарования и отчаянной беспомощности. Собственного бессилия против монстра по имени Николас Макану. Дэн уложил меня на покрывало и, вытащив свою рубашку из штанов, быстро оторвал от нее полоску ткани. Хотел приложить к моей руке, но я отшатнулась от него, как от прокаженного. «Не прикасайся ко мне. Ты мог сделать вид, что не заметил, что не увидел. Мог. Но своя шкура дороже. Ты знаешь, что меня ждет в этом доме? Не можешь не знать. Вечное заточение». Он смотрел на меня, а я не могла видеть этот взгляд. Эту жалость к себе. Господи, это невыносимо. Я действительно жалкая. «Вам принесут пакет крови, и рана затянется». Мне было наплевать. Я свернулась калачиком на постели и закрыла глаза. Пусть не затягивается. Потому что я не чувствовала боль. Изнутри меня драло на части. Дэн снова взял меня за руку, я закрыла глаза. Пусть делает, что хочет. Мне все равно. Охранник перевязал мою руку и осторожно положил на мягкое покрывало. Меня продолжало трясти. Он ушел, а я стиснула челюсти. Внутри постепенно образовывалась пустота, засасывающая воронка, какое-то тупое равнодушие ко всему. Через несколько минут Дэн все же вернулся. «Я принес вам порцию крови. Выпейте». Протянул мне бокал, но я просто игнорировала его присутствие. «Пусть оставит меня в покое. Хоть на это я имею право. Пусть все оставят меня в покое». Он еще несколько секунд постоял, переминаясь с ноги на ногу, затем поставил бокал на стол и ушел. Я схлипнула и зарылась лицом в подушку, а потом тихо прошептала: «Я ненавижу тебя». Приподнялась и громко закричала в темноту: «Я тебя ненавижу!» И в этот момент я наконец-то смогла заплакать. Громко, навзрыд. Мне казалось, что внутри я сгораю. Я даже чувствовала, что этот огонь пожирает мое сердце, оставляя угли, которые, мгновенно застывая, превращаются в кусочки льда.